34. Рамки и реальность. Италия и Франция встретились в финале чемпионата мира по футболу 2006 года. Следующие два предложения описывают результат. Италия победила, Франция проиграла. Имеют ли эти два заявления один и тот же смысл? Ответ целиком зависит от того, что мы называем смыслом. С точки зрения логики, эти два описания результата матча взаимозаменяемы, потому что описывают одно и то же состояние мира. С точки зрения науки, их условия истинности идентичны. Если истинно одно утверждение, то истинно и второе. Так понимает мир Экон. Его убеждения и предпочтения построены на реальности. В частности, объекты выбора для него — состояние мира, не зависящее от слов, выбранных для их описания. Есть и другое понимание слова «смысл», при котором высказывание «Италия победила» и «Франция проиграла» имеет совершенно разное значение. При таком понимании смысл — то, что происходит в вашем ассоциативном механизме при распознавании предложений А и Б. Эти два предложения вызывают совершенно разные ассоциации. «Италия победила» вызывает мысли о сборной Италии и о том, как ей удалось победить. «Франция проиграла» вызывает мысли о сборной Франции и о том, из-за чего она проиграла, включая памятный удар французского футболиста Зидана в грудь итальянского игрока. С точки зрения возникающих ассоциаций, реакции системы 1, у этих двух предложений разный смысл. То, что логически эквивалентные утверждения вызывают разные реакции, не позволяет Гуману быть столь же надежно рациональным, как и Кон. Эмоциональные рамки. Необоснованное влияние формулировки на убеждения и предпочтения мы с Амосом назвали эффектом фрейминга — установление рамок. Вот один из использованных нами примеров. Согласитесь ли вы на игру, в которой с 10% вероятностью выиграете $95 и с вероятностью 90% проиграете $5? Заплатите ли вы $5 за участие в лотерее, в которой есть 10% вероятность выиграть $100 и 90% вероятность не выиграть ничего? Сначала убедитесь, что два варианта идентичны. В обоих случаях вы выбираете неопределенную перспективу — стать богаче на $95 или беднее на $5. Тот, чьи предпочтения крепко связаны с реальностью, даст одинаковый ответ на оба вопроса, но таких людей немного. На деле одна из версий получает намного больше утвердительных ответов. Вторая. С неудачным исходом гораздо легче примириться, если рассматривать его в рамках стоимости лотерейного билета, который не выиграл, чем в случае, если негативный результат обозначен как проигрыш в игре. И это неудивительно. Проигрыш вызывает более сильные негативные эмоции, чем затраты. Выбор не связан с реальностью, потому что с нею не связана система 1. Мы построили наш эксперимент под влиянием исследований Ричарда Таллера. По его словам, еще будучи студентом, он повесил на стену табличку с надписью «Затраты, не потери». В одной из ранних работ, исследующих поведение потребителя, Таллер описал споры по поводу того, имеют ли право автозаправки устанавливать разную цену на товары, оплачиваемые наличными или в кредит. Лоббисты кредитных карт требовали признать такие цены незаконными. При этом у них был запасной вариант. Если разница будет разрешена, ее нужно называть скидка за оплату наличными, а не надбавка за кредит. Психологически это вполне обосновано. Люди охотнее откажутся от скидки, чем заплатят надбавку. Экономически оба варианта эквивалентны, но эмоционально — нет. Пустые догадки. Мы с Амосом начали обсуждение фрейминга с примера, который получил название «Задача об азиатской болезни». Представьте, что страна готовится к эпидемии необычной азиатской болезни, которая, по прогнозам, убьет 600 человек. Предложены две альтернативных программы борьбы с заболеванием. Допустим, точные научные оценки последствий каждой программы таковы. Если будет принята программа А, 200 человек будут спасены. Если будет принята программа Б, с вероятностью 1 к 3 будут спасены 600 человек, и с вероятностью 2 к 3 никто не спасется. Подавляющее большинство респондентов выбрали программу А. Они предпочли гарантированный исход игре. Во второй версии результаты программы сформулированы в иных рамках. Если будет принята программа А, 400 человек умрут. Если будет принята программа Б, с вероятностью 1 к 3 никто не умрет, и с вероятностью 2 к 3 умрут 600 человек. Последствия программ А и А' идентичны, равно как и последствия программ Б и Б'. Однако при рамках, установленных второй формулировкой, большинство участников выбрали игру. Различный выбор при формулировке в различных рамках подтверждает теорию перспектив, согласно которой выбор между игрой и гарантированным исходом происходит по-разному, в зависимости от возможных исходов, хороших или плохих. Принимая решение, человек обычно предпочитает гарантированный исход игре, неприятие риска, если исходы хорошие. Но он отказывается от гарантированного исхода и соглашается на игру, стремление к риску, если оба исхода плохие. Эти выводы подтверждаются на примере выбора между игрой и гарантированным исходом в сфере денег. Задача с болезнью показывает, что это же правило применимо в случаях, когда исходы измеряются в спасенных и потерянных жизнях. В этом контексте эксперименты Фрейминга также показывают, что предпочтение с неприятием риска и со стремлением к риску не связаны с реальностью. Наши предпочтения между объективно равными исходами меняются из-за разницы формулировок. А наши моральные суждения привязаны к рамкам, к описаниям реальности, а не к самой реальности. Вывод о природе Фрейминга суров. Фрейминг не следует рассматривать как вторжение извне, которое маскирует или искажает внутренние предпочтения. По крайней мере, в рассмотренном примере, как и в задаче об азиатской болезни, нет внутренних предпочтений, которые маскируются или искажаются установленными рамками. Наши предпочтения касаются рамок, установленных формулировкой проблем. Наши моральные суждения касаются описаний, а не сути.